как бы всем понравиться. Однажды ежик отправился на прогулку. Он шел не спеша, оставляя маленькие следы и размышляя о зимней тишине. Как она сменится весенним шумом ручьев и птичьим пением, а потом шелестом листьев и шумом дождя и громом. И вдруг он увидел медвежонка, который сидел на пне посреди снежной поляны, и лисенка, укутавшего нос в пышный хвост, а также зайца, скакавшего вокруг них большими прыжками. Над головой ежика захлопали крылья. Это прилетел сарачун. «Чир, привет!» – затрещал сарачун, но заяц и лисенок прижали лапы к губам и сделали строгие глаза. «Молчи!» И сарачун присел на макушку маленькой елки, а ежик молча опустился рядом, потому что они поняли, здесь происходит что-то важное. «Что? Что?» Маленькая синичка в голубой шапочке, которую сарачун и не разглядел сверху, жаловалась медвежонку. «Я новенькая и не нравлюсь моим соседям. Цин!» «Как ты узнала об этом?» – спросил синичку медвежонок. «Они не приглашают меня в гости и не желают мне доброго утра». «А ты им желаешь? Приглашаешь?» – на бегу спросил заяц. «Нет», – вздохнула синичка. «Так чего же ты хочешь?» – лисенок высунул нос и снова спрятал его в мягком меху. «Она хочет нравиться всем птицам?» Заяц как раз был на краю поляны, и ему пришлось кричать. «А зачем?» – удивился медвежонок. «Чтобы ее любили и уважали. Ведь это так важно, чтобы разные птицы хорошо к тебе относились», – протараторил заяц, проносясь мимо. «Ну, – сказал медвежонок задумчиво, – всем нравится невозможно. Это раз. А два и не нужно». «Почему?» – хором спросили синяя синичка и заяц, и лисенок, которому иногда хотелось всем нравиться, только любопытно блеснул глазами. «Потому что, например, когда я был малышом, мне было неважно, нравлюсь я другим зверям или птицам, или нет. К детенышам обычно все хорошо относятся, просто потому что не маленькие. Потом мне стало очень важно нравиться всем-всем-всем зверям и птицам, которые мне встречаются. Я старался изо всех сил. А недавно я понял, что меня никто не особенное внимание-то не обращает, ведь все вокруг заняты исключительно своими делами». «А друзья?» – заяц замер на бегу. «Нам ведь нравятся наши друзья?» «Но только не тогда, когда они специально стараются понравиться. В дружбе важна искренность, правильно?» Медвежонок посмотрел на всех по очереди, а потом заметил сарачуна. «Здравствуй, сарачун. Привет, ежик. Вы давно здесь с нами?» — обратился к ним медвежонок. «Привет! Мы давно присутствуем», — ответил сарачун за себя и ежика. А ежик задумчиво сказал: «Хорошо, когда нам нравятся наши друзья, и хорошо, когда их много». Синяя синичка сказала: «Я все поняла, ценно. Буду здороваться первой просто так и приглашать в гости, потому что это я люблю гостей».